Мадемуазель Гадалка. В 1790 году в Париже на улице де Турнон открылся оригинальный салон, называвшийся «Мадемуазель Ленорман. Книготорговля». Его хозяйкой была мадемуазель Мария Ленорман, 18 лет. На самом деле под этой вывеской скрывался салон для высокочтимых дам и господ, желавших узнать свою судьбу. Мадемуазель предлагала оккультные услуги – гадание на картах, по руке, по звездам, нахождение чисел удачи, составление букетов со счастливым запахом. Ее гадания стоили дорого, но во многом оказались пророческими. К ней наведывались известные люди Парижа. Вдове Жозефини Богарне она нагадала счастливое замужество. В числе ее клиентов был и русский император Александр I. В поздних портретах ее изобразили миловидной, стройной девушкой с застенчивой улыбкой на губах, богато одетой и похожей на герцогиню или принцессу. В действительности ее внешность скорее отталкивала, чем привлекала. Мадемуазель Ленорман была невысокой, толстой, хромала. Одно плечо у нее с рождения было выше другого, глаза чуть на выкате. Она сильно картавила и напоминала невзрачную Бонну, у которой не было никаких шансов обрести счастье в замужестве. Но за этой внешностью скрывалась страстная натура. Внутри у нее горел огонь веры, но не в божественную суть, а в иную, потустороннюю. Многие отмечали, что глаза ее начинали ярче светиться, когда она садилась за ламберный столик и раскладывала на его ореховой поверхности карты. А когда брала в руку чью-то ладонь, всматривалась в лицо сидевших напротив мужчин или женщин, холодок суеверного ужаса пробегал по спине каждого. Едва мадемуазель Ленорман начинала говорить, становилось ясно, она медиум, перешла в мир прошлого или будущего, куда нормальному человеку входа нет, и расскажет в точности все, что было, что есть, что будет. Ее семья проживала под Парижем, отец торговал тканями. Дочь Марии Анна с самого рождения была какой-то отрешенной, часто болела, не интересовалась окружающим, уходила в себя. Она не боялась темноты, ее не страшили наказания. Мать не любила дочь и постаралась избавиться от нее, отдала в Бенедиктинский монастырь, но и там ей не были рады. Она ни с кем не общалась, все свободное время проводила в библиотеке, собирала цветы, смотрела на небо. Однажды за какую-то провинность настоятельница пригрозила ей отчислением. Юная послушница дерзко ответила, что настоятельнице самой скоро придется покинуть монастырь. Эти слова оказались пророческими. Настоятельницу перевели в другой монастырь. Вскоре девушка покинула его. После смерти отца она с семьей в 1790 году переехала в Париж, где сняла помещение и открыла салон. Это был период Великой Французской революции 1789-1799. В один из дней 1792 года к ней на огонек заглянули трое представительных мужчин, три предводителя революции – Марат, Сен-Жюст и Робеспьер. Они потребовали погадать и сказать им правду. Мадемуазель внимательно рассматривала ладони каждого, медитировала. Позднее призналась, что увидела всех троих тонущими в потоке крови. Она так им и сказала, что каждый скоро умрет насильственной смертью. За эти слова хозяйку гадательного салона арестовали. Ее допрашивали, ничего не добились, но и не выпускали. А вскоре в точности сбылось ее предсказание. Дворянка Шарлотта Корде заколола Марата в ванне 13 июля 1793 года. Годом позже Сен-Жюст и Робеспьер были обезглавлены на гильотине. Мадемуазель Ленорман выпустили, и она продолжала устраивать приемы в своем салоне. Теперь к ней наведывались высшие чиновники новой власти. Министр иностранных дел Франции Шарль Толейран, министр полиции Жозеф Фуше. И каждому она бесстрашно выкладывала будущее. Ее больше не трогали. Причина была в том, что мадемуазель Ленорман в свое время нагадала своей подруге Жозефине Богарне, вдове, счастливое замужество, и предсказание сбылось. Тогда еще генерал Наполеон Бонапарт влюбился в Жозефину и в 1796 году женился на ней. Жозефина часто навещала гадалку. Говорили, что в 1808 году Наполеон в поисках жены заглянул к мадемуазель и попросил погадать. Расклад карт был ужасным, да и по ладони выходило, что императора ждет крах и трагедия. Наполеон отдал приказ о выселении мадмуазель из Парижа. Салон Ленорман вернулась только после бесславного завершения карьеры императора в 1815 году, когда сбылось ее очередное предсказание. В Париже разгуливали русские офицеры. Некоторым из них она напророчила смерть через повешение. В 1818 году к ней со свитой явился русский император Александр I. Но о чем у нее состоялся разговор со знаменитой французской гадалкой, осталось тайной. В 1843 году мадемуазель Ленорман умерла, по некоторым сведениям, ее убили. От нее остались книги воспоминаний, но ни в одной она не рассказала о своих секретах.